Она отложила книгу, встала, закрыла жалюзи, выключила свет, сняла халат и нырнула под одеяло. Ей казалось, что уснет она тотчас, но шум, неизбежный спутник любого молодежного веселья, доносился из коридора все громче. Ну что ж, в конце концов, все сегодня перенервничали, переволновались, и вовсе не каждый готов поддаваться усталости, как она. Если кто-то хочет сбросить нервное напряжение с помощью шумного веселья, это его право. Она услышала, как какой-то парень громко проорал: «Только не с ней! Еще подцепишь нахрен какую-нибудь гадость!» Шарлотта вздрогнула, но решила, что ослышалась. Вряд ли эта фраза могла быть чьей-нибудь шуткой. По крайней мере, смеха или визга за ней не последовало. Мало-помалу шум все-таки стал стихать. Вот кто-то пробежал по коридору, играя в пятнашки, кто-то со всего размаха врезался в стену холла. Что было дальше, Шарлотта затруднилась бы сказать, потому что сон начал одолевать ее. После такого дня ей было уже не до анализа звуков, доносившихся из-за двери. В какой-то момент Шарлотте показалось, что она видит красивые загорелые пальцы Беверли с ногтями, покрытыми лаком персикового цвета. Но даже в полусне она сумела убедить себя в том, что все эти видения ничего не значат. С этой здравой мыслью она, в конце концов, и уснула. Пробуждение оказалось не из приятных, резкое и неожиданное. Раздался стук открывшейся двери, и на стеганое одеяло упал луч яркого света. В комнату ворвались тяжелый синкопированный ритм и чей-то хриплый голос. Неужели здесь слушают рэп? А времени-то сколько? Шарлотта приподнялась на локте и посмотрела в сторону двери. В этот момент... «Эй, подруга, чего валяешься-то?» В дверном проеме она разглядела силуэт долговязого парня в футболке на вырост и мешковатых брюках. У него была длинная шея и густые кудрявые волосы, свисавшие на уши. В вытянутой руке, почти рядом с ее головой, он держал предмет, легко определяемый даже в полумраке — пивную бутылку. «Я тебя это, разбудил?» «Да». Шарлотта еще не вполне пришла в себя и не нашла никакого достойного ответа на этот дурацкий вопрос. «Визит вежливости, подруга. Спокойной ночи пожелать зашел». Парень поднес бутылку ко рту и сделал хороший глоток. «Ха-ха-ха! Я вообще-то хотела поспать», — слабым голосом заметила Шарлотта. «Да все путем, можешь дрыхнуть», — заявил парень. «Можешь не извиняться, хрен с тобой, прощаю». Тупо ухмыльнувшись, он задергался в такт музыки и завопил: «Ого-го-го! Ого-го-го-го-го-го!» Шарлотта, по-прежнему опираясь на локоть, недоуменно глядела на него. «Да что он тут делает?» Тяжелые басы становились все громче. Да, это был рэп. Видно, кто-то в холле врубил им музыкальный центр на полную мощность. Шарлотте пришлось кричать, чтобы стоявший на пороге парень услышал ее жалобный вопрос. «А сколько времени?» Парень поднял левое запястье к самым глазам. Впрочем, разглядеть, что бы то ни было, он уже был не в состоянии. «Сейчас скажу. Дай разобраться. Сейчас. Ну, кое-кому пора, баньки». Из-за его спины из холла донесся оглушительный треск ломаемой мебели, сопровождаемый воплем кого-то из парней. «Охренеть! Ты же эту штуку в конец расхерачил!» Эти слова были встречены взрывом хохота. Рэп продолжал греметь. Кудрявый парень оглянулся, затем снова повернулся к Шарлотте. «Варвары!» — сказал он. «Убивать таких надо! И убивать я тебе скажу! Уф! Еще до церемонии посвящения!» На Шарлотту накатила волна злости, и, сев на кровати, она заорала, что было сил. «Я же тебе сказал, я спать хочу! Понял?» — ответил парень, откидывая голову назад и выставляя перед собой руки, комично изображая беззащитность. «Ну ты сильно орать! Ладно, извиняй!» Преувеличенно шатаясь, он вышел в коридор и уже оттуда продолжал. «А я там даже не был. А там был совсем не я». Он исчез в холле, распевая: «Ого-го-го-го-го! Ого-го-го-го!»